«Впечатляющее выступление», – с сарказмом отметил Игорь, когда Ерей закончил. Не то чтобы он считал, что волк их обманывает. Просто привык относиться к любой информации критически, прекрасно понимая, что слово порой куда действенней пульсара и даже казней. Поэтому верить не спешил. Отметил лишь, что Николай монолог Ерея выслушал внимательно и теперь шагал молча, погруженный в размышления. Вряд ли для него сказанное стало откровением. Он ведь был местным. К тому же работал в Агоре. Кем, кстати? Просто, как и все люди, он не задумывался о фактах, пока ему не сунут их прямо под нос. Да и в этом случае без гарантии. Проще отмахнуться и забыть, чем рушить скорлупу привычных и комфортных представлений. Игорь сам через это прошел. Неоднократно. «И как? Слышат ваши голоса?» — спросил боярин с искренним интересом, отметив, что впереди идущий змей остановился у стены и поджидает их. «Имеющие уши слышат», — вместо волка ответил он. «Мы пришли». Сдвинул в сторону стенную панель, абсолютно идентичную соседним, и приглашающим жестом указал на проход. Волк шагнул в него первым, следом прошли Игорь и Николай, а змей на этот раз задержался, чтобы вернуть на место панель. Проходом оказался еще один коридор. Узкий и низкий, идти по которому можно было только согнувшись и друг за другом. К счастью, он был не слишком длинным, 20 метров, и закончился еще одной панелью, сняв которую, волк впустил их в совсем уж крохотное помещение, оказавшееся шахтой с металлической площадкой. «Теперь вниз!» — Ерей указал на теряющуюся в темноте лестницу под ногами. «Я не полезу!» — тут же выдал Николай. «Я не смогу!» «Если смотреть правде в глаза», — поддержал его Игорь, — «я тоже не справлюсь со спуском. Сил не хватит. Тут же глубина с километр, а я и 100 метров не осилю». Последним вышедший на площадку змей кивнул без всякой издевки. Снял другую панель, открыл что-то вроде стенного шкафа и протянул каждому по небольшому контейнеру. «Надевайте». Боярин принял свой и принялся вертеть его в руках. Плоский с одной стороны, выпуклый и полукруглый с другой. Никаких лямок или иных способов крепления. Он хотел было уточнить, каким образом его можно надевать, но тут волк решил провести мастер-класс. Он поднял контейнер и завел его за голову. Приложил к лопаткам, и тут же из невидимых боковых гнезд выстрелили ремни. Змей помог соединить их. 2 через плечи к животу, еще 2 через внутреннюю поверхность бедра. В результате получилось что-то похожее на парашют. «Мы что, прыгать будем?» Но все оказалось прозаичней. Закончив с крепежами снаряжения, Ереи вытянули из получившихся рюкзаков тонкую, почти невидимую нить с креплением таблеткой на конце. Приладив их на площадке, после этого повторили процедуру с рюкзаками беженцев. «Если страшно, закрой глаза», — посоветовал волк Николаю. И шагнул в широкую лестничную шахту. Но вместо того, чтобы полететь вниз, повис, а затем начал плавно спускаться. «Альпинистское снаряжение», — счел необходимым пояснить змей. «Магнитные крепления. Безопасно. Давай». Игорь, не дожидаясь, пока его скинут, сам сделал шаг за край. Вероятно, в рюкзаке были какие-то компенсаторы, поскольку он даже рывка не ощутил. Миг свободного падения, которое мягко замедлилось до комфортной скорости спуска. Путешествие вниз заняло чертовски много времени. Им пришлось 4 раза останавливаться на таких же площадках, сматывать нить, крепиться и снова продолжать спуск. Затем опять были коридоры, дорогу по которым Игорь почти не запомнил. Просто шагал как сомнамбула, сосредоточившись на том, чтобы не упасть. Мышцы горели огнем, дыхание вырывалось со свистом, никогда еще это тело не получало таких нагрузок. В родном мире боярин даже не вспотел бы, но в этом едва держался на ногах. Наконец они покинули очередной коридор и оказались в слабо освещенном зале, полном шума, запахов еды и пота и людей, которых тут, навскидку, было не меньше 1000. «Добро пожаловать к живым!» просто сказал волк. «Сейчас мы проводим вас к вашим капсулам». Игорь смотрел на раскинувшееся перед ним селение. Он ожидал увидеть что-то вроде комнатенки, подобной жилому блоку, но никак не целый подземный поселок. «Ты ведь ни черта еще не знаешь об этом мире», — подумал он с тоской.